Нет, это еще не все. Вот выбери у себя, ты вот скинул фотку там внизу, учетные записи пользователей. Выбери те пользователи, которые могут получить удаленный доступ. Открой и сфоткай меня, что там дальше, что там тебе предлагают сделать.